Воробей. Пожалуй, самая знаменитая птица — обыкновенный домовой воробей. Его знают все. Когда-то жил он в Африке, не был знаменит, не назывался воробьем и не был, конечно, домовым. Потом отправился путешествовать. По долине Нила добрался до стран Средиземноморья. И с этого времени началось шествие воробья по миру, а заодно превращение его в домового. Нет, он не стал домашним, а именно домовым. Живет самостоятельно, но в самой непосредственной близости от людей. И новые территории осваивает только вместе с людьми или с их помощью. Удивительная птица этот воробей. И везде он одинаков. На севере Норвегии и на Азорских островах юркий плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму, нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге. А чуть весна лезет в чужое гнездо, что поближе к дому, в скворечье или ласточкино. А выгонит его. Он как ни в чем не бывало. Ерошится, прыгает, блестит глазками и кричит на всю вселенную. Жив, жив, жив! Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира! Так с доброй улыбкой писал Куприн о воробьях, о птицах, благодаря которым, по его словам, чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни. Человек уже хорошо знает воробьев, знает, что они едят и где живут, как ведут себя в разных условиях. Знает человек, что в большинстве мест эта птица оседлая, но кое-где и перелетная. Например, из Якутии и Туруханска на зиму отправляется в жаркие страны. И еще многое знают люди о воробьях, но не знают, вернее, не могут никак решить, полезна для нас эта птица или нет. В середине прошлого века несколько пар воробьев привезли в Соединенные Штаты Америки и выпустили в парке Нью-Йорка. Люди очень радовались воробьям. О них писали газеты. В честь воробьев сочиняли стихи. Было даже организовано общество друзей воробья. Но вскоре нахальная птица, не оценив доброжелательного к себе отношения, так размножилась и так насолила людям, произведя опустошение в полях и садах, что число воробьев пришлось ограничить. Сейчас в США количество этих птиц строго регулируется. Немало вреда приносит воробей и в нашей стране, нападая на посевы зерновых, подсолнечника, конопли, расклевывая почки фруктовых деревьев, уничтожая ягоды, воруя зерно. В свое время он вообще, видимо, был этим знаменит. Недаром его зовут Воробей. Воробей. Безобразничает воробей нередко и в огородах. Значит, вреден? Но в тех же Соединенных Штатах, где количество воробьев сейчас ограничивается, в городе Бостоне поставлен памятник этой птице, спасшей поля, сады и огороды вокруг города от вредителей, в частности, от гусениц. Жители Китая, в 60-е годы подсчитав, сколько пшеницы и риса уничтожают воробьи, объявили им войну. Кое-где воробьев полностью истребили. И что же? Через некоторое время пришлось китайцам покупать эту птицу в Монголии и выпускать в тех местах, где ее не стало. В Австралию регулярно завозят воробьев из Европы для спасения растений от насекомых-вредителей. значит, полезен? Все дело в том, что воробьи вовсе не стремятся поедать семена или склевывать почки только культурных растений. Они не выбирают. И по приблизительным подсчетам специалистов, стаи воробьев в 1000 птиц за один месяц уничтожает 8 килограммов семян сорняков. Как видим, очень серьезный вклад в защиту культурных растений. Но это не все. Выкармливая птенцов, воробьи ежедневно приносят им примерно по 600 насекомых, из которых 90% – вредители. За две недели выкармливания общий вес этой добычи составит примерно килограмм-полтора. Если учесть, что на земном шаре живет сейчас приблизительно миллиард воробьев, то, выкармливая птенцов только одного выводка, они уничтожают 250-375 тысяч тонн насекомых. А ведь у воробьев, как правило, 2-3, а то и 4 выводка в год. К тому же и взрослые птицы не пренебрегают насекомыми. Потому-то и нельзя ответить однозначно, полезен воробей или вреден. В природе нет вредных и полезных. Все зависит от места, где живут птицы, от их количества и от других обстоятельств. Ну и от самих воробьев. Наиболее распространен и у нас, и во всем мире домовой воробей. Это главный защитник садов и парков, бульваров и скверов в городах. Мы привыкли к нашим воробьям, невзрачным, сереньким, шумливым, таким обыкновенным. И мало обращаем на них внимания, редко задумываемся об их житье-бытие. А ведь жизнь воробьев постоянная и очень трудная борьба за существование. Все меньше становится деревянных сараев со стрехами и деревянных домов с карнизами и наличниками, где можно удобно устроить гнездо. А гнезда-то все равно устраивать надо. И давно же автомобили вытеснили лошадей, лишив тем самым воробьев устойчивой кормовой базы, овса и всего, что связано с лошадьми. А ведь есть-то надо каждый день. Но воробьи живут, и число их не уменьшается, потому что домовые воробьи, к нашему счастью, обладают удивительной жизненной стойкостью, находчивостью и изобретательностью. Они дружны, помогают друг другу отыскивать еду. Они отважно защищают свои гнезда и даже стриж или скворец пасуют перед разъяренным воробьем. Они верные супруги. Пары распадаются только со смертью одной из птиц. И прекрасные родители самоотверженно добывают птенцам еду и в ненастье, и в жару. Они сообразительны и прекрасно знают своих врагов, умело избегают опасности. И еще много замечательных качеств у наших таких незаметных и таких симпатичных знаменитостей. Полевой воробей внешне мало чем отличается от домового, разве что ростом поменьше, да имеет коричневую шапочку и черные пятнышки на щеках. Причем и самец, и самка окрашены одинаково. Но в образе жизни отличие есть. Недаром же он все-таки полевой, значит, живет часто в иных, нежели домовой условиях. Значит, и поведение у него должно быть несколько иным. Ну, во-первых, если и говорят, что где-то воробьи вредят, то имеют в виду все-таки полевых. Хотя в лесу они, безусловно, очень полезны. Несмотря на название, полевые воробьи часто гнездятся в лесах или по опушкам, где домовых не встретишь. Полевые не боятся открытых пространств, в то время как домовые не переносят их, и даже большие площади в городах стараются не перелетать, а облетать. Полевые менее морозоустойчивы и зимой оборудуют себе убежище для ночлега в то время как домовые часто и в морозы ночуют, где придется. Еще больше отличий у других воробьев, живущих на территории Российской Федерации. Они не знаменитости. Их как раз очень мало знают люди. И не случайно. Ведь каменный воробей часто живет вдали от людей, в сухих горных степях с каменным грунтом. Земляной интересен тем, что устраивает свои гнезда и ночует в норах, покинутых грызунами. Обитает он на ограниченной территории, в частности, на Алтае и в Забайкалье. А рыжий, вообще очень редкий, встречается только на острове Сахалин и на Курильских островах. Он занесен в Красные книги. Ворон. Вороны – массивные крупные птицы, некоторые весят до 1,5 килограммов, с большими черными клювами и сами совершенно черные. О его сообразительности рассказывают легенды, и опыты, проделанные учеными, подтвердили – птицы эти действительно выдающиеся. Вороны находили выход из положений, в которых не только другие птицы, но и многие млекопитающие стали бы в тупик. Они решали головоломные для животных задачи и не раз поражали людей. Но не только по уму. И по характеру эти птицы необычны. Нет, вороны не угрюмы, как говорят о них. Молодые легко приручаются, знают и любят своих хозяев. Многие способны к звукоподражанию и часто воспроизводят человеческую речь. И в своих привязанностях отличаются постоянством. Пары вороны образуют на всю жизнь. А так как живут эти птицы долго, 300 лет, как гласит народная молва, вряд ли, но до 70 доживают, то многие могли бы отмечать золотые свадьбы. Такое же постоянство проявляют они и в отношении гнезд. У воронов 2 гнезда. Селятся в каждом через год и могут занимать их в течение 10 лет, регулярно ремонтируя их или надстраивая. К птенцам своим тоже очень привязаны. Их у воронов чаще 4-6. И дети отвечают взаимностью. Уже став взрослыми, они долго не покидают родителей. Интересны вороны и тем, что первыми среди всех птиц, если не считать клестов, начинают строить гнезда и готовиться к выведению потомства. Еще снег не сошел полностью, а самка уже сидит на яйцах. Ворон постоянно тут же, отлучается только за едой для себя и подруги. Птицы эти — отличные летуны. Кажется, им в этом деле нет равных. Играя, они стремительно носятся в воздухе, пикируют с полусложенными крыльями. Делают виражи, мертвые петли, штопоры, свечи и другие фигуры высшего пилотажа. Вороны в основном хищники и падальники. И в том, и в другом они мастера своего дела. Отлично охотятся и обладают прекрасной способностью обнаруживать падаль. В первом случае уничтожают множество грызунов, вредителей, полей и лесов. Во втором очищают леса от трупов умерших и погибших животных, которые могли бы стать источниками различных эпидемий. Ворона. Вороны издавна жили и гнездились в горах, но было их не так уж и много. В основном селились вне города. И сейчас еще вороны нередко селятся на лесных опушках, в речных долинах, по склонам оврагов. Однако большинство уже прочно осело в городах. Они стали, как говорят ученые, синантропными, то есть тесно связанными с человеком животными. Вороны не воробьи, им в городе труднее. Ведь гнезда они делают нигде придется, еды им тоже надо много. Вороны птицы крупные, весят от 500 до 700 граммов. И тем не менее они настолько приспособились к городской жизни, что стали очень активно размножаться, вытесняя других птиц. Например, в Москве и Московской области с 1970 по 1985 годы число ворон увеличилось чуть ли не в 50 раз. Причин тому несколько. В городе, например, нет хищников, которые бы сдерживали их размножение. Достаточно еды, ее легко добывать. Но есть и другие причины. Они кроются в самих воронах. Это удивительные птицы. Ну, скажем, вопрос самосохранения. Он разработан у ворон до предела четко. С одной стороны, человека не боятся. Мало того, замечено, что вороны предпочитают селиться на шумных многолюдных улицах, будто знают, что здесь никто их гнезда разорять не станет. С другой стороны, осторожны и недоверчивы, близко к себе не подпускают, чуть что отскакивают или отлетают в сторону. Причем женщин они боятся меньше. И в то же время при серьезной и явной опасности не улетают, а бросаются ей навстречу. Например, атакуют хищных птиц, появившихся вблизи гнезда. И на помощь друг другу вороны спешат со всей округи. Мало того, вороны могут криком предупредить соседей об опасности. Вообще организованность ворон очень высока. Каждая птица вроде бы сама по себе. И каждая член стаи, в которой все птицы знают друг друга в лицо, знают соседей, знают, конечно, своего старшего и беспрекословно подчиняются ему. А тот не угнетает своих подчиненных палочной дисциплиной. Все в разумных пределах. Все для того, чтобы не только как-то выжить, но и процветать. Однако и каждая ворона сама по себе не простофиля. Она очень наблюдательна, очень быстро устанавливает и запоминает связь вещей и явлений, четко реализует эти знания, перенимает опыт у других ворон и передает свой. Основная задача вороны — добыть пропитание. Она для этого пользуется и примитивными методами, разбойничает в чужих гнездах, роется в мусорных баках, отбирает корм у других птиц, например, у голубей, и просто ворует все, что плохо лежит. Но она умудряется находить еду и там, откуда другие птицы улетают несолоно хлебавши. Современная городская ворона может распечатать пакет молока, если он ей попадется, и разбить грецкий орех, сбросив его на бетонную дорожку, размочить в луже сухарь и даже вскрыть консервную банку. И, по всей вероятности, она будет совершенствовать методы добычи пищи. Сообразительности ей не занимать, хитрость ее кажется безграничной. Считается, что вся воронья родня — вороны и галки, сойки и грачи, кедровки и сороки — самые умные птицы. А среди родни самый умный — ворон. Кстати, многие почему-то считают, что ворон — самец вороны, ее муж. Это неверно. Ворон — самостоятельный вид птиц семейства вороновых. Людей эти птицы интересуют с разных точек зрения. Интересует их ум, сообразительность, то, что в науке называется элементарной рассудочной деятельностью. Волнует вопрос, что делать с воронами, если они будут и дальше так размножаться. Ведь ничего хорошего от этого ждать не приходится. Впрочем, уже и сейчас назрела необходимость сильно сократить количество ворон во многих городах. Но полностью ворон уничтожать нельзя. Не только потому, что они в какой-то степени санитары и истребители грызунов, но и потому, что они — часть нашей природы. Дятел. Большой и малый пестрые дятлы — самые типичные доктора наших лесов. Правда, большой не так уж велик, весит граммов 150. Но по сравнению с малым, действительно великан, тот чуть больше воробья. Дятлов называют не только лесными докторами, но и незаменимыми специалистами. И это правильно. Они действительно лечат леса, и действительно проводят работу, которую никто, кроме них, сделать не может. Только дятлы, да еще пищухи, могут сидеть на стволе с солдатиками и двигаться винтообразно снизу вверх, цепляясь за кору острыми коготками и помогая себе твердым упругим хвостом. И только у дятлов такой клюв, длинный, сильный, похожий на долото. Клювом он лущит зимой шишки ели и сосны. Клюв служит ему и музыкальным инструментом. Им стучит он весной по сухому суку, извлекая барабанную дробь. Дробь — это и весенняя песня дятла, и сигнал, означающий, что место занято. Это и серенада для дамы. Конечно, не очень мелодичная серенада, но что делать? Иначе дятлы не умеют. А спеть или заявить о себе надо. Ну и, конечно, клюв — инструмент, с помощью которого дятел добывает из стволов или из-под коры насекомых. Однако, как ни длинен и как ни силен клюв, насекомое им не схватишь. С помощью клюва дятел до него только доберется. А вот как вытащить? И тут на помощь птице приходит язык, длинный, у некоторых видов до 10 сантиметров, клейкий, с острыми и твердыми зазубринками на краях. Просунет дятел такой язык в отверстие, а то и в ходы, проделанные личинками, приклеит добычу или наколет ее на зазубринку и вытащит. Гнезда дятла устраивают в дуплах, а дупла выдалбливают сами. Долбят попеременно самец и самка. Насиживают тоже попеременно. На дне дупла никакой подстилки. Детлята, их бывает 5-7, воспитываются по-спартански, сурово, сидят прямо на голом полу. Нежные лапки стерлись бы о шершавые стенки дупла, но тут природа позаботилась. Снабдила птенцов специальными жесткими пяточными мозолями. После вылета птенцов из гнезда эти мозоли у них исчезают. Родители усердно кормят малышей. Прилетают с кормом раз 300 в день. На поиски корма отправляются часто довольно далеко. Вблизи гнезда не найдешь его в достаточном количестве. Птенцы проводят в гнезде недели 3, а потом еще примерно месяц находятся на иждивении родителей. После этого дятлы изгоняют детей или они улетают сами. Родители тоже расстаются друг с другом. Грядут суровые времена, прокормиться на одном участке двум птицам бывает трудно. Суровые времена — это осень и зима. Большой пестрый дятел переходит на растительный корм, начинает лущить шишки в своих кузницах, а малый продолжает добывать насекомых, притаившихся в щелях под корой в трещинах деревьев. Надо ли говорить, как важна для леса деятельность дятлов? Да, дятел долбит деревья, но какие? В наших лесах живет несколько сот видов жуков-дровосеков и короедов, злейших врагов деревьев. Иногда на одном дереве скапливается более 10 000 таких жуков, и если вовремя не подоспеет дятел, дерево погибнет. Но, бывает, дерево уже спасти невозможно, а дятел продолжает упорно трудиться. Он будто знает, что, погубив дерево, вредители переберутся на другое, потом на третье, и количество жуков будет все время увеличиваться. И если короеды и дровосеки до сих пор не уничтожили все наши леса, то в этом немалая заслуга дятлов. Они не просто уничтожают жуков и их личинки, они достают их оттуда, откуда никто не может достать. Что же касается дупел, которые дятлы делают, то и здесь только польза. Во-первых, выдалбливают они их в деревьях с уже подгнившей сердцевиной, А во-вторых, дуплами этими пользуются многие другие птицы-дуплогнездники, которые часто страдают из-за отсутствия подходящих для гнездования мест. Дятлоты одно дупло используют лишь раз и оказывают большую услугу не только самим птицам, но и всему лесу, так как дуплогнездники – птицы, очень нужные лесу. Селятся в дуплах этих и белки, гниют летучие мыши. Все сказанное относится и к другим дятлам. Например, к зеленому, довольно крупному. Вес его до 250 граммов. И редкому, и к трехпалому дятлу. У него действительно три пальца, белая полоса на спине и желтая шапочка у самца. Одно из самых полезных птиц нашего леса. Кстати, зимой трехпалый часто сдирает ударами клюва кору, зараженной личинками короеда ели, и позволяет другим зимующим птицам поедать личинки и очень выручает голодающих птиц. Безусловно, все это относится и к черному дятлу или желне, самому крупному, живущему в нашей стране. Вес его более 300 граммов. Птица большая, еды ей надо много. По нескольку сот личинок вредных насекомых добывает она в день. Любопытно жилище желны, и даже не само дупло, а вход в него. Желна делает его либо овальным, либо квадратным, последнее чаще. Но большинство дятлов, живущих в Европе, птицы не слишком оригинальны. Образ жизни их в основном схож. Все большие труженики и очень полезны лесу.